Глава 10. 1928 год, июль, 10. Западнее Минска. Тихо потрескивал огонек. Несмотря на лето, людям было несколько зябко, и никто его не сторонился. Дескать, жарко. Многие из присутствующих уже несколько дней голодали, а температура тела у млекопитающих есть следствие интенсивного обмена веществ. Для обмена этого требовались вещества, с которыми в силу голода имелись некоторые сложности. Да, лес. Но в этих лесах много людей пряталось, и его даров всем не хватало. Тем более, что грибы еще не пошли, а ягод по жаре особых и не было. Зверье же пряталось от людей как могло и где могло, так что приходилось очень несладко. Польский генерал сидел чуть в стороне и каким-то безумным взглядом смотрел на огонь. С отчаянием и яростью. Не такой он видел компанию, не такой ее им обещал Пилсудский и англичане с французами. Он отходил со своей дивизией с Северного Фаса, ощутив на своей шкуре весь прессинг первого корпуса постоянной готовности. Номинально корпуса. Потому что по степени огневого воздействия он чуть ли не армию превосходил и позволял на участках соприкосновения создавать непреодолимую плотность обстрелов, вынуждая раз за разом отходить. Особенно досадным было то, что их старые добрые трехдюймовки, еще царского производства, были ровным счетом бесполезны. Огонь РККА вела почти исключительно гаубичный или минометный, и притом почти что всегда с закрытых позиций и с помощью корректировщиков. На что пушки ответить толком не могли из-за неудачной траектории полета снаряда. Да, на приличных дистанциях можно было как-то компенсировать разницу, но проигрывая по действенности снаряда. Но на полковом уровне это было почти что технически невозможно. И раз за разом неприятель безнаказанно их расстреливал, стараясь выбить в первую очередь тяжелые вооружения. Особенную боль доставляли 122-миллиметровые и 152-миллиметровые полевые мортиры. Их крайне действенные снаряды могли с некоторых подач накрыть батарею трехдюймовок и выкосить им почти всю прислугу. Даже один 152-миллиметровый снаряд умудрялся натворить дело. Куда больше, чем ожидалось. С него разлетался просто невероятный рой мелких осколков, который выкашивал все в приличном радиусе. Причем не обязательно фатально, но 2-3 близорасположенных орудий практически полностью лишались прислуги. Раненый или убитый. Больше, конечно, раненый. Эти мелкие осколки были просто бедой. Особенно в условиях нехватки медикаментов и перевязочного материала, из-за чего войска буквально сковывали по рукам и ногам многочисленные раненые, которые умирали на руках у товарищей в огромных количествах из-за заражения крови и прочих пакостей в силу невозможности оказывать им своевременную и толковую помощь. Бах, бах, бах! Вроде почти все живы, но воевать не могли. И уже через неделю все эти люди начинали таять, один за другим умирали довольно мучительным образом, что дополнительно подрывало и без того невысокий боевой дух. Они пытались отходить, им требовались дороги, чтобы пройти. Все-таки вон сколько людей, да еще и при импровизированных обозах. Но все дороги были перекрыты, и, оказываясь на открытых местах, они подвергались авианалетам. Далеко не самые современные бипланы Советов, бывшие модернизацией крупносерийного самолета мировой войны, действовали организованно. Так что на организованные колонны польской пехоты раз за разом сбрасывали осколочные бомбы именно тогда, когда это следовало делать. Достаточно мощные бомбы, сопоставимые по действию со 152-миллиметровым осколочно-фугасным снарядом мортиры или даже помощнее. Но, взрываясь в стороне от колонны, каждая такая бомба плодила невероятное количество раненых. Так, по чуть-чуть. Но в условиях истощения и антисанитарии. Потом они пытались прорываться, но без тяжелого вооружения, которое им пришлось бросить при отходе. Это оказалось невозможным. Генерал пытался вывести хотя бы боеспособных ребят, пробиваясь через узкие речушки в стороне от дорог. Но их замечала авиация, и на той стороне их уже ждали подвижные соединения РККА. Или из БТГ, или малые сводные группы, созданные вокруг бронеавтомобилей. Раз за разом, попытка за попыткой, и все пустое. Ночью пытались прорваться. И даже проскочили реку. Но на следующий день несколько бойцов из группы вернулись. Все, что осталось. Оказалось, что дальше нарвались на разъезд патрульный и... В общем, грустно все вышло. Генерал сидел, смотрел на огонь и не знал, что делать. От его дивизии остался едва ли не батальон. Где-то сверху прожужжал самолет, но никто даже не дернулся. Уже привыкли, что на дымок в лесу они обычно не реагируют. И бомбы не сбрасывают, так как это могут быть и местные. Спустя полчаса прожужжал новый самолет, опять над ними, что вызвало определенное напряжение. И не зря. Сквозь ветки и листья деревьев посыпались листовки, агитационные. Один из бойцов поднял такую, повертел в руках. Она была на польском и предлагала сдаваться. Выходить к войскам с поднятыми руками. Для тех, кто сдаст иностранного наемника или офицера, большие бонусы. Прочитал он это вслух, так как на него смотрели все. «Курва!» — тихо процедил генерал и сплюнул на землю. Мгновение — и получил удар прикладом в затылок. «Ты что творишь?» — всполошились окружающие. «Чем больше сдадим, тем лучше», — пожав плечами, произнес детина явно сельского разлива. Во всяком случае, на рабочего или служащего он совершенно не походил. «Да как ты смеешь?» — вскочил один из обер-офицеров. Но ему тут же прилетело прикладом по ногам, отчего он упал и получил добавку. Это уже другой солдат-крестьянин постарался. «И то верно. Что хорошего мы от них видели?» «Что царь кровь пил, что эти паразиты!» Спустя пару секунд завязалась большая драка. Немногочисленные офицеры пытались отбиться. Кто-то даже выстрелил куда-то пару раз, успев выхватить пистолет. Но в целом их всех скрутили. И, подкрепившись очень жиденьким варевом, служивые пошли сдаваться. Как воевать дальше, они не представляли. Винтовки были только у каждого второго или третьего. Патронов — по 5-10 на винтовку. Пару пулеметов они все еще тащили с собой, станковых. Но к ним не имелось ни лент, ни боеприпасов, так что... Любая дальнейшая война представлялась им обычным самоубийством. И ради чего? Они ведь прекрасно понимали, что это они вторглись в СССР, который так или иначе воспринимали Россией. Да и вообще, глупо все как-то вышло. И у многих костров в лесах западнее Минска происходили подобные сценки. У многих, но не у всех. Некоторые персонажи прекрасно понимали, что им лучше в руки красным не попадать. Атаман Краснов держал в руках скомканную листовку и всматривался вдаль. туда, где шла извилистой змеей река с берегами, поросшими деревьями да кустарником. Абы где ее не форсируешь. Начнешь прорубать прорываться, шум поднимешь, да и долго. Он изучал в бинокль небольшой разлив с водопоем для коров, удобный для быстрого перехода на противоположный берег. И далее по полю в лес. Во всяком случае, для его конной группы это не представлялось сложной преградой. В теории. На практике он знал, мало кто эти рубежи сумел безопасно форсировать. По какой-то неведомой причине большинство сталкивались с патрулями. Как, атаман не понимал. Откуда они узнавали о патрулях? Те, кто мог вырваться и отойти, рассказывали. А те отряды, из которых никто не вернулся, о них и думать не хотели. Ведь тут одно из двух — или прорвались, или их уничтожили полностью. Но как — неясно. В небе не было тихо и кристально чисто. Недавно пролетел очередной разведчик. Но на них он внимания не обратил. Во всяком случае, им так показалось. На виду разъездов тоже не наблюдалось. А дальше? Ну откуда у советов столько сил? Атаман не понимал. Рядом с ним стояли Булак Булахович, Семенов, Шкуро и прочие лидеры белого движения, испачканные сильнее всего. С началом подготовки к этой войне они подняли своих старых товарищей и решили попытать счастье в надежде, что получится спровоцировать своего рода реконкисту и освободить Россию от красных. Но что-то пошло не так. РККА, с которой они сражались буквально несколько лет назад, и то, что было сейчас, оказались несопоставимы. Тут и вооружение, и организация. Там, в далеком 1918 или 1920 году, именно белые отличились в лучшую сторону по этим качествам. И красные были почти всегда вынуждены сосредотачивать для победы многократно превосходящие силы. Иной раз в 10 раз или того больше. Сейчас же все обратилось зеркально. Они иной раз добивались успеха и брали в плен, с тем, чтобы после допроса убить некоторое количество красноармейцев и красных командиров. Из войск постоянной готовности, и им бросалось в глаза их снаряжение и вооружение. Там, сидя в Париже, они смеялись над карабинами из водопроводных труб. Здесь, столкнувшись с ними, стало как-то не смешно. И теперь, кто мог, в этом сводном отряде были вооружены именно ими. Слишком большое преимущество они давали. С пулеметами вышла та же Петрушка, да и с остальным. Что Краснов, что Булак Булахович, что Семенов, что Шкуро, что и иные за эти дни боевых действий оказались загнаны в мрачную депрессию и мечтали лишь об одном — поскорее убраться отсюда куда подальше. Слишком уж неприятным противником оказались части постоянной готовности РККА. И перспективы. Их перспективы. Новый фронт? Реконкиста? Все это теперь выглядело лишь глупой иллюзией. Тем более, что их верные соратники в основной своей массе пали. Чисто. Вроде чисто. Пошли? Пошли. Это самолет прилетит снова. И отряд сотни в три всадников устремился из леса к речке. «Заря, заря, я Жаба-12, как слышно?» Почти сразу начал проговаривать наблюдатель, расположившийся в хорошо замаскированном секрете. А их расставили вдоль всей линии контроля в 2-3 эшелона на ключевых местах, мимо которых не пройти. Благо, что их было не так много. «Я, Заря, слышу тебя. Вижу группу. Конница. 2-3 сотни. Идет к переправе». «Понял, принял. Конница. 2-3 сотни. Конец связи». И бойцы в секрете, стараясь лишний раз не двигаться, продолжили изучать в бинокль прорывающуюся конницу. Остальное их мало интересовало. Ближе к ночи их должны будут сменить ребята во время разъездов. Аккуратно, чтобы у наблюдателей вопросов не возникло. Дюжина приехала, дюжина уехала. Очень чесались руки пострелять. Для защиты им выдавали легкий пулемет. На небольшой дистанции грозное оружие, но риски запредельные. Всех быстро не положить, а вступать в перестрелку со столь многочисленным отрядом смерти подобно. Обойдут, зажмут огнем и перебьют. Минут через 15 атаман Краснов радостно скались воскликнул: «А вы боялись!» «Рано радоваться!» — нахмурился Булак Булахович. Но отряд в приподнятом настроении отправился дальше, не слушая его. Здесь, за перелеском, было большое поле, по карте, вокруг которого грунтовка накатанная. Вот по ней они вдоль леса и хотели пройти, а потом дальше. «Почему по дороге?» «Потому что на фоне леса с буйным подлеском их было бы не видно издали. Одежда-то на них не пестрая, и солнце уже стояло так, что эта дорога оказалась затененной». Выдвинулись. Кто-то даже песню затянул, но на него один из командиров шикнул. Нагайкой. Хотя очень хотелось дурака зарубить шашкой, но сдержался. Вдруг атаман Семенов поднял руку, останавливая колонну. «Что это за звук?» «Верно, звук. На самолет не похоже, они стрекочут иначе». «Вон, вон, глядите!» Воскликнул один из бойцов, указывая на автожир, который вынырнул из-за деревьев на довольно низкой высоте и почти тут же скрылся. Всадники рванули вперед, стараясь как можно скорее преодолеть эту дорогу и скрыться в лесном массиве. Потому что вдоль нее шел лишь перелесок, недостаточный для того, чтобы спрятаться в нем. Последние 100 метров. И... От ближайшей деревушки ударил пулемет. Крупнокалиберный. Потом еще, и еще, и... Атаман Семенов глянул и ахнул. Вон 3 бронеавтомобиля стояли, под сенью домов. Так, чтобы от леса не видно. Этот автожир, выделенный ближайший БТГ, судя по всему, просто проверял, кто там движется, реагируя на запрос соседей, чтобы не перепутать с местными жителями. А вон выдвигались к ним несколько грузовиков с пехотой и даже парочка полугусеничных бронетранспортеров, которые тоже открыли огонь из своих крупнокалиберных пулеметов. И тут явно было до роты бойцов, что для истерзанного и практически безоружного отряда казалось совершенно непреодолимой силой. «Конец!» — тихо ахнул Семенов и свалился с коня, в которого угодила 13-миллиметровая пуля, отчего потерял сознание. Слишком сильный удар. А рядом падали остальные, и не все насмерть. Пулеметчики старались бить по коням, так как в штабе БТГ посчитали эту группу интересной для задержания и допроса. Ну, кого получится задержать без лишних рисков? Тем временем в Москве Михаил Васильевич изучал сводки с фронтов, выжимки, подготовленные ему генеральным штабом, ну и записки от отдельных полевых командиров, которые он запрашивал в индивидуальном порядке для проверки генштаба. А то ведь всякое бывает. После того, как стало ясно все в битве за Минск, 3-й корпус постоянной готовности выступил вперед, развивая наступление на Киев. Необходимость подстраховки с его стороны больше не требовалась. Так что, судя по сводке, он сумел сегодня занять Нежино. Тот самый, который находился совсем недалеко от столицы бывшей союзной республики. Что создало определенный переполох в ней. Руководство бывшей УССР, оставив на левом берегу только различные самостийные банды, спешно готовили оборону по Днепру. В в том числе и из-за острой нехватки личного состава. Ведь его в первые дни этой войны почти полностью уничтожили в эшелонах и на железнодорожных узлах. И в раз вместо опытных боевиков и хорошо мотивированных ветеранов борьбы за ЗУНР у них оказалась фига. То есть какие-то огрызки этих частей и мал-мало набранные и мобилизованные. Те, кто согласился воевать за новый режим. Так что корпус продвигался, практически не встречая никакого сопротивления. Подспудно разгоняя банды, которые прыскали от него в разные стороны, словно мальки от щуки. Зазвенел телефон, внутренний, секретаря. Фрунзе взял трубку. «Слушаю. Михаил Васильевич, Никит срочно запрашивает связь. Соединяй». Несколько секунд ожидания, и в динамике раздался голос графа Игнатьева. «Михаил Васильевич, меня слышно?» «Да, говорите. Что случилось, Алексей Алексеевич?» «Добрый вечер. Сегодня ко мне обратились по дипломатической линии представители Великобритании, Франции и США, предлагая мирные инициативы». «Что, простите?» «Они почти в ультимативной форме требуют прекратить эту бессмысленную войну. Во всяком случае, именно так они и выражаются». «Что конкретное они требуют?» «Заключить с Польшей перемирие и начать переговоры». «Мы их можем послать по известному адресу?» «Не думаю. Все очень серьезно. По моим каналам, в Париже и Лондоне, если не паника, то что-то близкое к этому. Они готовы на довольно горячие и необдуманные поступки». «Проклятье!»